Коршуновском курине предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки. Мать ее, Лукинишна, гнулась до потемок над швейной машиной, помогала портнихе, взятой из станицы. Митька приезжал с отцом и работниками с поля, не умываясь и не скидываясь на мозоленных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием. «Вяжешь?» – коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарфа. «Вяжу. А тебе чего?» «Вяжи, вяжи, дура! А он за вес благодарности морду тебе набьет». «За что?» «За здорово живешь. Я Гришку знаю, друзики с ним. Это такой кобель, укусит и не скажет за что». «Не бреши уж, кубыть я его не знаю». «Я-то подюжи знаю, в школу вместе ходили». Митька тяжело и притворно вздыхал, разглядывая сцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину. «Пропадешь ты за ним, Наташка, сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла? Ну, страшен, конем не наедешь. Дурковат какой-то. Ты приглядись, поганый парень!» Наталья сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо. «А главное, сухота у него есть!» — безжалостно ехидничал Митька. «Чего ж ты кричишь? Глупая ты, Наташка! Откажись! Я за раз заседлаю коня и поеду, скажу, мол, не заявляйтесь более!» Выручал Наталью дед Гришака. Входил он в гореньку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалявшейся бороды, тыча в Митьку костылем спрашивал: «Ты чего, поганец, заявился сюда? Ась? На провед зашел, дедуня!» — оправдывался Митька. «Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйти от селя! Шагом! Ишь!» Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги. Дед Гришака топтал землю 69 лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года. Состоял ординарцем при генерале Гурко. Попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под плевные рошичем имел два Георгия и Георгиевскую медаль. И доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания. Летом с восхода до заката солнца сиживал на заваленке, чертил костылем землю, угнув голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний. От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень. От тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам шла черная, как чернозем в лагу, медленная в походе кровь. Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился. Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок. Наталья стирала его бельишко, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи. Оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью. «Мельховы славные казаки. Покойный Прокофий молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?» «И внуки ничего», — уклончиво отвечал Мирон Григорьевич. «Гришка-то непочтительный поганец. Надысь иду из церкви, встретился со мной и поздравствовался. Старики, но не недюжи в почете». «Он ласковый паренек», — вступилась Лукинишна за будущего зятя. «Ась! Ласковый гутаришь? Ну что ж, давай бог, об Наташке по душе был». В сговоре дед Гришак участия почти не принимал, на минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел. 2 дня молча поглядывал на встревоженно счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов, потом, видно, смягчился. «Наташка!» – окликнул как-то. Наталья подошла. «Ты чего ж, внучушка, рада небось, ась?» «Я и сама не знаю, дедуня», — призналась Наталья. «Ну-ну, ишь ты, ну, Христос с тобой, дай Бог!» И с досадой и горечью упрекнул. «Не дождалась, поганка, пакет помру, тогда бы вышла, без тебя горько будет мне жизнь». Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал: «Ты, дед, может, и шо, 100 годов проживешь, она будет дожидаться, штукарь ты добрый!» Дед Гришака покраснел до черноты и удушья, застучал костылем, ногами: «Цыц, поганец, сукин сын, пошел, эх ты, нечистый дух, подслухал вражина!» Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях.